Дедушка Мэриуэзер, встретившись несколькими часами позже с дядей Генри Гамильтоном в салуне «Наша славная девчонка», рассказал со слов миссис Мэриуэзер о том, что произошло утром. Поведал он об этом с превеликим удовольствием, ибо был в восторге от того, что у кого-то хватило мужества осадить его грозную сноху. Ему самому мужества на это никогда, конечно, не хватало. «Ну и что же?» — эта свора идиоток наконец решила, — раздраженно осведомился дядя Генри. «Я право не знаю», — сказал дедушка, — «но похоже, что Мелли в этом забеге шутя держала победу. Могу поклясться, все они нанесут визит Скарлетт хотя бы раз. Люди очень высоко ставят эту вашу племянницу, Генри». «Мелли дурочка, а дамы правы. Скарлетт ловкая штучка. И я просто не понимаю, зачем Чарли понадобилось в свое время жениться на ней», — мрачно заметил дядя Генри. «Но и Мелли по-своему права. Приличие требует, чтобы все, кого спас капитан Батлер, нанесли ему визит. Если на то пошло, я лично ничего против Батлера не имею. Он достойно вел себя в ту ночь, спасая наши шкуры. А вот Скарлетт сидит у меня как заноза под хвостом. Слишком она шустра. Ей же от этого только хуже. Но с визитом не пойти к ней придется. Стала Скарлетт подлипалой или не стала, она, как-никак, моя родственница. И пойду я к ним сегодня же». «И я пойду с вами, Генри. Долли, пронюхая она об этом, пришлось бы, наверное, связать. Подождите. Вот только пропущу еще стаканчик». «Нет, пить мы будем у капитана Батлера. Что ни говорите, у него хорошего вина всегда вдоволь». Ред сказал, что старая гвардия никогда не сдастся, и был прав. Он понимал, что никакого значения этим нескольким визитам придавать нельзя, как понимал и то, почему они были нанесены. Хотя родственники мужчин, участвовавших в том злополучном налете Куклус-клана, и пришли к ним первые с визитом, но больше почти не появлялись. И к себе Ретта Батлера не приглашали. Ред заметил, что они и вовсе бы не пришли, если бы не боялись Мелани. Скарлетт понятия не имела, откуда у него возникла такая мысль, но она тотчас с презрением ее отвергла. Но какое влияние могла иметь Мелани на таких людей, как миссис Элсинг и миссис Мэриуэзер? То, что они больше не заходили, мало волновало ее. Собственно, их отсутствие она почти и не замечала, поскольку в номере у нее полно было гостей другого рода. «Пришлые» называли в Атланте таких людей, а то употребляли и менее вежливое слово. А в гостинице «Нэшнл» нашло себе пристанище немало пришлых, которые, как и Ред со Скарлетт, жили там в ожидании, пока будут выстроены их дома. Это были веселые, богатые люди, очень похожие на новоорлеанских друзей Ретта, элегантно одетые, легко сорящие деньгами, не слишком распространяющиеся о своем прошлом. Все мужчины были республиканцами и находились в Атланте по делам, которые вели с правительством штата. Что это были за дела, Скарлетт не знала и не трудилась узнавать. Правда, Ред мог бы со всей достоверностью рассказать ей, что эти люди занимались тем же, что и конюки, обгладывающие падаль. Они издали чуют смерть и безошибочно находят то место, где можно нажраться до отвала. А в правительстве Джорджии, по сути дела, уже не осталось коренных жителей. Штат был совершенно беспомощен, и авантюристы стаями слетались сюда. Жены приятелей Ретта из-под липал и саквояжников гуртом валили к Скарлетт, как и пришлые, с которыми она познакомилась, когда продавала лес для их новых домов. Ред сказал, что если она может вести с этими людьми дела, то должна принимать их. А однажды приняв их, Она поняла, что с ними весело. Они были хорошо одеты и никогда не говорили о войне или о тяжелых временах, а беседовали лишь о модах, скандалах и висте. Скарлетт никогда раньше не играла в карты и, научившись за короткое время хорошо играть, с увлечением предалась висту.